почему негры, которые вопят, что их в Америке угнетают, не посылают ее Америку к чертовой матери и не уплывают в Африку на свою историческую родину, где все черные, и они со своей американской хваткой и знаниями ценят. Почему евреи в нью-йоркских синагогах лицемерно повторяют: в будущем году в Иерусалиме, и не в будущем, и ни в каком другом году туда не поедут. А если поедут, то туристами, пока не дождутся погромов. Но тогда уже будет поздно. Если бы в Москве я выпалила столько вопросов подряд, бабушка Сима непременно стала бы отпаивать меня валерьянкой. В Нью-Йорке этих капель нет. И мама заказала, чтобы ей прислали из Москвы. Каждый вечер, придя с работы и наскоро перекусив, мама выводит меня попастись, подышать свежим воздухом, если воздух в Нью-Йорке можно назвать свежим. Я прокисаю целый день в помещении, сначала в школе, а потом дома. Там, где я живу, у меня нет друзей моих сверстников, поэтому выйти на улицу поиграть мне не с кем и боязно. Здесь шныряют мальчишки бандитского вида, те, что с темной кожей. Неграми их называть сейчас не принято. И пуэрториканцы чуть посветлее, но ни капельки не лучше. А по телевизору каждый божий день показывают застреленных, зарезанных, аж в глазах рябит, и изнасилованных. Это страшнее всего. Я вся покрываюсь гусиной кожей, когда слышу об этом. Если б случилось такое несчастье со мной, я бы жить не стала, удавилась бы. Как-то по телевизору показали 80-летнюю старуху, изнасилованную, а потом зарезанную. И совершили это жуткое, чудовищное преступление два подростка, чуть постарше меня. Они нагло улыбались с экрана телевизора, когда полиция их уводила в наручниках. И на их мордах орангутангов не было ни капли раскаяния. Между прочим, те, что бегают с воплями мимо наших окон, похожи на них, как братья. Беточка и Сточка вечерами куда-то уходят, у него свои дела. Остаемся в доме мы с мамой, одеваемся потеплей, поднимаем воротники и выходим на улицу. Уже темно. Улица пустынная и скучная. Домики двухэтажные, из красного кирпича, одинаковые, как казармы. Редкие фонари раскачиваются на ветру, и в светлом пятне порхают снежинки. Я люблю снегопад. В Москве это было как праздник. Мы, дети, с ума сходили от радости, катали снежных баб, играли в снежки и возвращались домой с красными, как помидоры, щеками. Здесь снег — это национальное бедствие. Никто не радуется снежинкам, колющим и тающим за воротником. Все озабочены только одним, смогут ли их автомобили проехать по сугробам. Толщину снежного покрова сообщают по телевизору с таким тревожным видом, словно говорят о наводнении или еще хуже, о бомбежке. Идет снег, мягкий и мокрый. Ложится на шапку и на плечи. Я языком слизываю снежинки с губ. Для меня это запах детства. Под ногами каша. Мы скользим, ступаемся, но продолжаем путь вперед. Одни. И слава Богу. Ребенку нужен кислород, и она получит его даже ценой моей жизни. Вот такая решимость написана на мамином лице. Она шагает в быстро намокающих туфлях, чавкая ими по расползающейся под ногами каши, а я держусь за руку, стараясь не отстать. Бедная моя, родная моя мамочка, мне вдруг хочется заплакать, глядя на твое еще молодое лицо. Какая ты одинокая. У тебя никого нет, кроме меня, неблагодарной. Тебе бы сейчас пойти в театр с мужчиной или в ресторан, и тоже не со мной, и танцевать, кружиться до опьянения. Тебе бы целоваться, чтобы захватило дух. Тебе бы изнемогать от любви мужской. А ты бессмысленно шлепаешь по мокрому снегу. Со мной на прицепе. У тебя холодные мокрые ноги. Резиновые ботики ты купила мне, сэкономив на себе. У тебя губы без помады и ресницы без краски. Для кого тебе прихорашиваться? Для хулиганов и насильников, которые могут выскочить из-за угла, и никто не придет нам на помощь. Ни один человек. Вот эти кирпичные коробки будут слепо смотреть, как нас уничтожают. Справа от нас на высоте третьего этажа железная эстакада метро. Мы слышим нарастающий грохот, земля под ногами начинает подрагивать, и гусеница, поблескивая светящимися окнами, наползает будто мне на голову, потом железный стук замирает, пока снова не возникает с противоположной стороны. Вот под такую музыку мы глотаем кислород. Одни на целом свете, антилопа с антилопочкой, гуляют по джунглям, а хищные звери вышли на охоту за мясом антилопы. Их злые глаза светятся в темноте, даже слышно шипящее дыхание. Антилопочки жмутся к маме антилопе. У антилопы хоть рога имеются, а мы совсем беззащитные. Мы безрогие газели, газель с теленочком. У нас, как у газелей, большие глаза. У мамы и у меня мы семеним по снежной каше, оскальзываясь копытцами, а джунгли не дремлют, джунгли смыкаются вокруг нас. Снова прогрохотал над головой поезд метро и ушел с воем, растворился в снежной мути. Впереди вспыхивает и гаснет реклама. Экономьте деньги, летите во Флориду. Спасибо, нам не на чем экономить, мы еле тянем от получки до получки. Пусть экономят те, у кого есть на чем экономить, и пусть летят. Я прижимаюсь к маминому боку, смотрю снизу в ее лицо, что устало заботливо склоняется она ко мне. Нет, мотаю я головой, я просто люблю тебя, а я тебя, отвечает она и смахивает рукавом тающие снежинки с ресниц. Домой мы еле ползем, в окнах у нас свет, и сразу мы обе оживаем, значит, Б.С. вернулся. Кто-то живой нас ждет. Добро пожаловать, радуется он нашему приходу, отважная мать и дитя. Он соскучился тут один, нас дожидающийся. Никто не любит одиночество, даже он. Из кухни пахнет чем-то вкусным, это он ужин приготовил. Интересно, для себя, для одного или для всех, для нас, это... У него зависит от настроения. Если депрессия, ест один, сегодня, кажется, он в духе. Даже галантно ухаживает за обеими дамами, помогает нам снять пальто, мне тоже стряхивает снег, надевает на вешалку. «Скорее разуйся», — покрикивает он на маму, — «у тебя совершенно мокрые ноги, наживешь ревматизм». Не проявляй лицемерной заботы, — отмахивается мама, — «почему лицемерной? Мог бы расщедриться на теплые сапоги для женщины, с которой спишь».